Утром дикие утки поднялись из гнезд и увидали нового товарища. «И это что за птица?» — спросили они. Утенок вертелся и кланялся во все стороны, как умел. «Ну и гадкий же ты!» — сказали дикие утки. «Впрочем, нам до этого нет дела. Только не вздумай, пожалуйста, породниться с нами». «Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом? Только бы позволили ему посидеть тут в камышах, да попить болотной водицы». Так просидел он в болоте 2 дня. На 3-й день туда прилетели 2 диких гусака. Они только недавно вылупились из яиц и поэтому очень важничали. «Слушай, дружище, — сказали они, — ты такой смешной урод, что, право, нравишься нам. Хочешь бродить с нами и быть вольной птицей? Здесь поблизости есть другое болото. Там живут примиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить. Рап-рап. Ты такой урод, что чего доброго будешь иметь у них большой успех». Пи-па! Раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми. Вода покраснела от крови. Пиф-паф! Раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники окружили болото со всех сторон. Некоторые из них засели даже в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту бегали охотничьи собаки. Шап-шап! Камыш и осока качались из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив, ни мертв от страха. Он хотел было спрятать голову под крылышко, как вдруг прямо перед ним очутилась охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она посмотрела на утенка, оскалила острые зубы и шап-шап побежала дальше. «Не тронула», — подумал утенок и перевел дух. «Видно, я такой безобразный, что даже собаке противно съесть меня». И он притаился в камышах. Над головой его то и дело свистела дробь, раздавались выстрелы. Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло несколько часов. Наконец он осмелился встать, осторожно огляделся и пустился бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка до того обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок. Потому и держалась. Ветер так и подхватывал утенка. Приходилось упираться в землю хвостом. К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит так криво, что можно свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал. В избушке жила старуха со своим котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спину, мурлыкать и даже испускать искры. Но для этого надо было погладить его против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки, и потому ее так и прозвали — коротконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку. Утром чужого утенка заметили. Кот начал мурлыкать, а курица — клохтать. «Что там?» — спросила старушка. Она осмотрелась кругом и увидела в углу утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому. Вот так находка, сказала старушка. Теперь у меня будут утиные яйца, если это только не сельди. Ну да увидим, испытаем. И утенка приняли на испытание. Но прошло недели три, а яиц все не было. Настоящим хозяином в доме был кот, а хозяйкой — курица. И оба всегда говорили «мы» и «весь свет». Они считали самих себя половиной всего света, и притом лучшей половиной. Правда, утенку казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Но курица этого не допускала. «Умеешь ли ты нести яйца?» — спросила она утенка. «Нет». «Так и держи язык на привязи». А кот спросил. «Умеешь ты выгибать спину и спускать искры и мурлыкать?» «Нет». «Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди». И утенок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг ему вспомнился свежий воздух, вспомнилось солнышко. И ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Да что с тобой?» — спросила она. «Бездельничаешь, вот тебе в голову и лезет всякая чепуха. Неси-ка яйца или мурлыч, дурь-то и пройдет». «Ах, плавать так приятно», — сказал утенок. «Такое удовольствие нырнуть вниз головой, в самую глубь». «Вот так удовольствие», — сказала курица. «Ты совсем с ума сошел? Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю. Нравится ли ему плавать и нырять? О себе самой я уж и не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки, госпожи. Умнее ее уж, наверное, никого нет на свете. Она тебе скажет, любит ли она нырять вниз головой в самую глубь». «Вы меня не понимаете», — сказал утенок. «Если уж мы не понимаем, то кто ж тебя поймет? Что ж ты хочешь быть умнее кота и нашей госпожи, не говоря уже обо мне? Не дури, а будь благодарен за все, что для тебя сделали. Тебя приютили, пригрели. Ты попал в такое общество, в котором можешь кое-чему научиться. Но ты пустая голова, и разговаривать с тобой не стоит. Уж поверь мне, я желаю тебе добра, потому и броню тебя. Так всегда узнаются истинные друзья. Старайся же нести яйца или научись мурлыкать, да и спускать искры». «Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», — сказал утенок. «Ну и ступай себе», — отвечала курица. И утенок ушел. Он плавал и нырял вниз головой, но все вокруг по-прежнему смеялись над ним и называли его гадким и безобразным. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывал и кружил их по воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи сыпали на землю то град, то снег, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Замерзнешь при одной мысли о таком холоде. Плохо приходилось бедному утенку. Раз под вечер, когда солнышко еще сияло на небе, из-за леса поднялась целая стая чудных больших птиц. Таких красивых птиц утенок никогда еще не видал. Все они были белые, как снег, с длинными гибкими шеями. Это были лебеди. Испуская какие-то странные крики, Они взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватила непонятная тревога. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже закричал, да так громко и странно, что сам испугался. Ах, он не мог оторвать глаз от этих прекрасных счастливых птиц, а когда они совсем скрылись из виду, он нырнул на самое дно, выплыл опять и долго не мог опомниться. Утенок не знал, как зовут этих птиц, не знал, куда они летят, но полюбил их, как не любил до сих пор никого на свете. Красоте их он не завидовал, ему и в голову не приходило, что он может быть таким же красивым, как они. Он был бы рад радехонек, если б хоть утки не отталкивали его от себя, бедный, гадкий утенок. Зима настала холодная-прихолодная. Утенок должен был плавать по воде без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем, но с каждой ночью полынья, в которой он плавал, становилось все меньше и меньше. Морозило так, что даже лед потрескивал. Утенок без устали работал лапками. Под конец он совсем выбился из сил, растянулся и примерз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин. Он увидал примерзшего ко льду утенка, разбил лед своими деревянными башмаками и отнес полумертвую птицу домой, к жене. Утенка отогрели. Дети вздумали поиграть с ним, но ему показалось, что они хотят обидеть его. Он шарахнулся от страха и попал прямо в подойник с молоком. Молоко расплескалось. Хозяйка вскрикнула и замахала руками, а утенок заметался по комнате, влетел в катку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки! На что он стал похож? Женщина гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, сшивая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь была открыта. Утенок выскочил, кинулся в кусты, прямо на свежевыпавший снег, и долго-долго лежал там, почти без чувств. Было бы слишком печально рассказывать про все беды и несчастья утенка в эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки. Вернулась весна. Утенок взмахнул крыльями и полетел. Крылья его теперь были куда крепче прежнего. Они зашумели и быстро понесли его вперед. Не успел он опомниться, как очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо! Как пахло весною! И вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал этих прекрасных птиц, и его охватила какая-то непонятная грусть. «Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня насмерть за то, что я, такой гадкий, осмелился приблизиться к ним. Ну пусть! Лучше погибнуть от их ударов, чем сносить щипки уток и кур, пинки птичницы, да терпеть холод и голод зимою!» И он опустился на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям, которые, завидя его, замахали крыльями и тоже поплыли к нему. «Убейте меня!» — сказал бедный утенок и низко опустил голову. И вдруг в чистой, как зеркало, воде он увидел свое собственное отражение. Но теперь он был уже не гадким темно-серым утенком, а белым лебедем. Теперь утенок был даже рад, что перенес столько горя и бед. Он много вытерпел и поэтому мог лучше оценить свое счастье и все то великолепие, которое окружало его. А большие лебеди плавали вокруг и гладили его своими клювами. В это время в сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый младший из них закричал: «Новый прилетел! Новый прилетел!» И все остальные подхватили: «Новый! Новый! Новый!» Дети хлопали в ладоши и плясали от радости. Потом они побежали за отцом и матерью и опять стали бросать в воду крошки хлеба и пирожного. И дети, и взрослые говорили: «Новый лебедь лучше всех. Он такой красивый и молодой!» И старые лебеди склонили перед ним голову. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспомнил то время, когда все смеялись над ним и гнали его, а теперь все говорят, что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей. Сирень наклоняла к нему в воду свои душистые ветви, а солнышко светило так тепло, так ярко. И вот крылья его зашумели, и стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком. Thank you.